Мой маленький друг, добрый вечер. Сегодня я принес тебе сказку о том, как братья доказали свою силу и мужество. Послушай. В древние времена жил старый охотник. Было у него двое сыновей. Младший сын любил во всем подражать старшему. Шел ли тот расставлять силки на зверя, или чинил сети, или рубил дрова в лесу, младший всегда был тут как тут и делал то же, что делал старший. Но вот сыновья подросли и достигли того возраста, когда могли уже стать воинами, и отец решил испытать их. «Отправляйтесь в путь, — сказал он, — и возвращайтесь в мой дом только тогда, когда докажете свою силу и мужество. Я должен знать, каковы мои сыновья». Братья отправились в путь. Долго шли они и все думали, как доказать отцу свою силу и мужество. Шли юноши много дней и, наконец, пришли в страну, где не было ничего живого, ни птицы, ни зверя. Здесь остановились они и сделали себе шалаш для ночлега. И старший брат послал младшего на реку принести воды. Подошел младший брат к реке, наклонился, чтобы зачерпнуть воды. И тут вода в реке расплескалась, поднялась волной, закипела пеной и зашумела. «Кто меня из берегов моих тянет?» Испугался младший брат, отступил от воды и побежал назад. Прибежал младший брат к старшему, рассказал, что случилось. Выслушал младшего брата старший, ничего не ответил, взял из его рук кувшин и пошел за водой сам. Спустился старший брат к реке и наклонился, чтобы зачерпнуть воды. Тут поднялась река волной, закипела пеной и зашумела. «Кто меня из берегов моих тянет?» Ни на шаг не отступил старший брат и крикнул во весь голос. «Это я тяну тебя из берегов! Я человек!» И отступила волна от его слов, улеглась в своих берегах река и затихла. Старший брат зачерпнул воды и принес ее к шалашу. Увидел это младший брат, и стыдно ему стало. Тогда послал старший брат младшего в лес нарубить дров для костра. С радостью пошел младший брат, ему ли не приходилось с малых лет рубить дрова для отцовского очага. Скоро нашел он в лесу подходящее дерево и уже занес свой топор, как вдруг загудело над его головой. «Он хочет срубить меня!» И грозный шум пронесся по всему лесу.